После их ухода Карпентер покачал головой и подозрительно глянул на Джона. «Что-то они стали разборчивы. Не ваша ли это работа?» «Я здесь никакого влияния не имею», — ответил Джон. «Хотя от всей души желаю, чтобы они приняли разумное решение». «Что вы имеете в виду?» — насторожился Карпентер. «Я бы хотел, чтобы песовые шкурки пошли на покупку действительно нужных вещей». «Может, вам известно, чего они хотят?» — осторожно спросил Карпентер. «Им нужно деревянный вельбот. Но от деревянному вельботу, само собой разумеется, полагается и подвесной мотор». «Они с ума сошли!» — воскликнул Карпентер. «Я еще понимаю желание иметь деревянный вельбот, но с мотором дикари, которые не имеют понятия даже о простых механизмах, хотят владеть двигателем внутреннего сгорания. Смешно!» «Я ничего смешного здесь не вижу», — возразил Джон. «Мотор значительно облегчит им жизнь. Они смогут добывать больше зверя. Значит, у них будет больше еды». «Вы определенно повлияли на них, а еще отказываетесь», — сердито произнес Карпентер. «В таком случае, почему вы не хотите стать нашим компаньоном?» Он помолчал и вкрадчиво произнес: «Я еще раз вас дружески предостерегаю. Будете действовать в одиночку, вам не поздоровится. Вы даже представить не можете, чем пахнет здесь единоличная торговля без солидной поддержки. Я не собираюсь никому противопоставлять себя», — устало проговорил Джон. «И если уж дело дошло до взаимных предупреждений, я должен вам откровенно заявить, что не позволю грабительской торговле в Энмоне. Я попрошу вас, мистер Карпентер, не обижать моих земляков». «Ну что вы говорите, милый Джон», — улыбнулся Карпентер. «Я с ними имею дело полтора десятка лет. Спросите их, найдется ли хоть один человек, кто бы пожаловался на несправедливое отношение с моей стороны. Больше того, добрая половина охотников от Кеннискуна до мыса Биллингса приобрели огнестрельное оружие у меня, и не за наличные, а в кредит. Причем многие из них еще далеки до того, чтобы выплатить полную стоимость». «Извините, мистер Карпентер, но я кое-что понимаю в коммерции, и вы никогда не убедите меня в том, что торгуете себе в убыток из чистой благотворительности». Карпентер растерянно пробормотал: «Коммерция есть коммерция». «Давайте отложим деловые разговоры до завтра», — предложил Джон. «Вы устали с дороги. Вам надо как следует отдохнуть». Он проводил гостя в комнатушку, где Пыльмал уже приготовила постель и натопила помещение пламенем жерника. Джон забрался в полог и только разделся, как из приподнятой меховой занавеси показалось красное лицо Карпентера. «Извините меня, Джон», — сказал он смущенно, — «но я не смогу уснуть до тех пор, пока вы меня не убедите, что за вашей спиной никто не стоит. Я буду предельно откровенен с вами. Если кто-то есть за вашей спиной, кто может предложить большую долю, чем я имею сейчас, я готов сотрудничать с вами. У меня опыт, и, как вы сами могли убедиться, большое влияние на туземцев. Даю вам честное слово, что никто не стоит за моей спиной», — устало и раздраженно отрезал Джон. «Спокойной ночи». Но не успел Джон сомкнуть глаз, как его осторожно растолкала Пыльмал,